Как эго ищет целостность. Другой аспект эмоциональной боли, характерный для эготипического ума, это глубоко укоренившееся чувство недостаточности или некомпетентности, чувство нецелостности. Одни люди осознают его, другие нет. Если оно осознается, то появляется как чувство неустроенности, неопределенности или же в виде чувства постоянной собственной недооценки, когда ты чувствуешь себя недостаточно хорошим. Если оно не осознается, то может ощущаться только косвенно, в виде сильного стремления к чему-либо, в форме какого-нибудь желания или потребности. Кроме того, люди часто могут входить в состояние, заставляющее их в угоду своему эго гоняться за похвалами и наградами, а также за тем, с чем бы еще отождествиться, чтобы заполнить пустоту, дыру, которую они ощущают внутри себя. В этом случае они стремятся завладеть чем бы то ни было – деньгами, успехом, властью, признанием или каким-нибудь особенным знакомством или связями. В основном для того, чтобы в собственных глазах казаться лучше, чувствовать себя более реализованным и целостным. Однако даже если они обретают все это, то вскоре обнаруживают, что дыра осталась на месте, и что, кроме всего прочего, она еще и бездонна. И тогда они действительно оказываются в беде, потому что уже не в состоянии продолжать себя обманывать и вводить в заблуждение. Ну, разумеется, они могут и делать это, однако это дается им все труднее. До тех пор, пока эготипическое мышление будет управлять твоей жизнью, ты не сможешь испытать настоящее облегчение. Ты не сможешь пребывать в состоянии покоя или наиболее полного выражения себя. За исключением коротких промежутков, в течение которых ты получаешь то, что хочешь, когда твое страстное желание только что было удовлетворено. Поскольку эго берет начало в твоем самовосприятии, то есть является производным от него, то оно нуждается в отождествлении себя с внешними вещами и проявлениями. Оно нуждается в постоянной защите и питании. Наиболее распространенные формы отождествления эго – это обладание чем-либо. Например, занимаемая должность или социальный статус и общественное признание, степень информированности и уровень образования, физическое состояние и внешний вид, особые способности, редкое знакомство, личная и семейная истории, система убеждений, а также часто политические, националистические, расовые, религиозные и другие формы коллективного отождествления. Ничем из этого ты не являешься. Не пугает ли это тебя? Испытываешь ли ты облегчение от осознания этого? Все это рано или поздно тебе придется отпустить. Может быть, тебе все еще трудно в это поверить. Поэтому я вовсе не прошу тебя поверить в то, что ты уже не сможешь найти свое отождествление ни в какой из этих форм. Ты узнаешь правду об этом от самого себя. В крайнем случае, ты осознаешь ее в самый последний момент, когда почувствуешь приближение смерти. Смерть сдерет с тебя всю шелуху того, чем ты не являешься. Секрет состоит в том, чтобы умереть до того, как умрешь, и обнаружить, что смерти нет. Глава третья. Углубляясь в момент сейчас. Не ищи себя в уме. Я чувствую, что прежде чем смогу приблизиться к полной осознанности или к духовному просветлению, мне еще очень много нужно будет узнать о том, как работает мой ум. Нет, не нужно. Проблемы ума не могут быть решены на уровне ума. Однажды, когда ты поймешь, в чем состоят основные нарушения, ты увидишь, что нет ничего такого, что тебе еще следовало бы узнать или понять. Исследование затейливой работы ума может сделать тебя хорошим психологом, но не выведет за его пределы. Точно так же, как для организации здравого ума и формирования нормальной психики недостаточно изучения случаев сумасшествия и безумия. Ты уже постиг основную механику состояния неосознанности, отождествления с умом, создающим ложное «я», «я» с маленькой буквы, «эго», как замену твоему истинному «я», «я» с большой буквы, корни которого уходят в сущее. Ты уподобляешься ветке, отсеченной от виноградной лозы, как выразился Иисус. Потребности эго бесконечны. Оно чувствует себя уязвимым и находящимся под угрозой, и таким образом живет в состоянии страха и нужды. Постигнув однажды, как действуют основные нарушения, тебе больше не нужно будет исследовать их бесчисленные проявления, превращать их в запутанный комплекс личных проблем. Эго, разумеется, очень любит это делать. Оно всегда ищет, к чему бы присосаться, чтобы засвидетельствовать, защитить и усилить иллюзорную значимость собственного «я», «я» с маленькой буквы, и всегда с большой готовностью будет цепляться за твои проблемы. Вот почему у такого огромного числа людей гигантская часть их самоощущения тесно связана с проблемами. Как только проблемы появляются, самое последнее, что они в этот момент хотели бы сделать, это освободиться от них. Ибо для них это будет означать утрату собственного «я». Вот тогда-то бессознательное эго и вносит свой громадный вклад в продолжение боли и страдания. Поэтому, как только ты поймешь, что корень неосознанности заключается в отождествлении себя с умом, который, безусловно, включает в себя и эмоции, то ты выйдешь за его пределы. Ты станешь присутствующим. Когда ты присутствуешь, то можешь позволить уму быть таким, какой он есть, не попадаясь в его ловушки. Сам по себе ум не является дисфункциональным. Это великолепный инструмент. Нарушения наступают тогда, когда ты ищешь себя в нем, и когда ошибочно принимаешь его за того, кто ты есть. Тогда он становится эготипическим умом и подминает под себя всю твою жизнь. Покончи с иллюзией времени. Выходит так, что раз отождествить себя с умом совершенно невозможно, все мы в него погружены. Как вы научите рыбу летать? Вот ключ. Покончи с иллюзией времени. Время и ум неразлучны. Убери время из ума, и оно остановится, пока ты не решишь опять им воспользоваться. Отождествиться с умом значит угодить в ловушку времени, то есть оказаться вынужденным прожить свою жизнь почти исключительно через память и ожидания. Это порождает состояние бесконечной озабоченности и поглощения себя прошлым и будущим, а также формирует нежелание чтить настоящий момент и быть ему благодарным, так же, как и нежелание позволить ему быть. Вынуждение возникает потому, что прошлое предоставляет тебе отождествление, а будущее питает твою надежду на спасение, на свою полную реализацию в любой форме. Но как мы можем функционировать в этом мире, не имея чувства времени? Ведь тогда не будет никакой цели, к которой нужно стремиться. Я даже не смогу узнать, кто я, потому что именно мое прошлое делает меня тем, кто я есть сегодня. Я полагаю, что время – это что-то очень драгоценное, и нам следует научиться использовать его мудро, а не тратить понапрасну. Время вовсе не является драгоценным, потому что это иллюзия. То, что ты воспринимаешь как драгоценность, это не время, а одна единственная точка, пребывающая вне времени, настоящий момент. Вот он-то действительно драгоценный. Чем больше ты концентрируешься на времени, то есть на прошлом и будущем, тем больше ты упускаешь настоящий момент. А это самое драгоценное из всего, что есть. Почему он драгоценный? Во-первых, потому что есть только он. И это все, что есть. Вечно присутствующим является только пространство, внутри которого разворачивается твоя жизнь. И только этот фактор остается константой. Жизнь происходит сейчас. Никогда не было и не будет времени, в котором твоя жизнь протекала бы не сейчас. Во-вторых, момент сейчас является единственной точкой, способной прорвать ограничения и вынести тебя за пределы ума. Это единственная точка доступа во вневременное и не имеющее формы царства сущего. Ничто не существует вне момента сейчас. Разве прошлое и будущее не столь же реальны, даже подчас более реальны, чем настоящее? Да и кроме того, ведь прошлое обуславливает то, кто мы есть, точно так же, как определяет и то, как мы себя воспринимаем и как ведем себя в настоящем. А наши будущие цели определяют то, какие действия мы предпринимаем в настоящем. Ты все еще не уловил суть того, о чем я говорю, потому что пытаешься понять это ментально. Ум не может этого постичь, только ты можешь. Пожалуйста, просто слушай. Ощущал ли ты когда-нибудь, делал ли, думал ли или чувствовал что-нибудь вне момента сейчас? Считаешь ли ты, что когда-нибудь будешь на это способен? Может ли что-либо происходить или быть за пределами момента сейчас? Ответ очевиден, не правда ли? Ничего не происходило в прошлом. Все происходило в момент сейчас. Ничего не произойдет в будущем. Все произойдет в момент сейчас. То, о чем ты думаешь, как о прошлом, это лишь след в памяти твоего ума, след минувшего момента сейчас. Когда ты вспоминаешь о прошлом, то реактивируешь, возрождаешь след памяти. Сейчас ты поступаешь именно так. Будущее – это воображаемый настоящий момент, проекция ума. Когда будущее наступает, то оно наступает как настоящий момент. Когда ты размышляешь о будущем, ты делаешь это сейчас. Прошлое и будущее – со всей очевидностью не имеют собственной реальности. Они могут лишь отражать свет солнца. И стало быть, прошлое и будущее Это только слабое отражение света, силы и реальности вечного присутствия. Их реальность заимствована у настоящего момента. Суть того, о чем я говорю, нельзя постичь рассудком. В тот момент, когда ты это ухватишь, в твоем сознании произойдет сдвиг от ума к сущему, от времени к присутствию. Вдруг все начнет ощущаться живым, все начнет излучать энергию, источать жизнь.